Может быть, еще сил у нее не хватает на всех, кто на койках. Пациентов, которым нужна серьезная помощь, значительно больше, чем сил целительницы. Косвенно об этом говорит тот факт, что сейчас еще даже не поздний вечер, а она практически измотана. Вообще, если прикинуть, 20 человек, которые сейчас лежат в стационаре, это примерно от 3 до 5% всех учащихся в академии. Довольно много, так то, большой процент, каждый 20-й получается. Все-таки не зря озаботился своей личной безопасностью. Хотя, может быть, это последствия неудачных экспериментов. Посмотрим, но выяснять сейчас этого не буду. Целитель выглядит уж слишком неконтактной на данный момент. Дел, похоже, хватает и без меня. Девушка вообще не удивляется нашему появлению. Слегка удивляется разве что появлению Кошкина. Видимо, она его тоже некоторым образом знает. Наставник остается у двери. Целитель жестами показывает садиться, снять рубаху. «Садись, садись, студент», дублирует словами, когда уже берет жезл. «Не в первый раз уже», киваю. «Ну да, не в первый, вижу», соглашается целитель. Отработанным и даже каким-то уставшим движением ставит мне печать. Все занимает буквально пару минут, что, в общем-то, и хорошо. Все, проваливай. Я очень надеюсь тебя не увидеть в ближайшее время. Хотя, конечно, надежда – глупое чувство. Пессимистически вздыхает барышня. Быстро одеваюсь и выхожу. А часто здесь так, девушка-то устала. Интересуюсь, шагая рядом с наставником. Выходим из целительского крыла. Не знаю, говорит Кошкин. При мне целители работали посменно, их было двое. Так что не знаю, с чем связано присутствие всего лишь одного целителя в приемном покое. Нет, их на самом деле двое. Просто вы же помните, что я могу ощущать пространство довольно далеко. Да, конечно, хороший навык, на самом деле, кивает учитель. Так вот, там больше 20 человек в стационаре. Второй как раз с ними, уточняю. Интересно, бросает на меня быстрый взгляд Кошкин. Но интересно ему не число учеников. Даже сквозь стены, пожимаю плечами. Не знаю, что здесь происходит. В мое время такого наплыва посетителей в крыле не было. Обычно 3, 5 человек, это предел. Чаще всего неконтролируемые дуэли или излишнее любопытство. А пострадавших от взрывов сюда не могли привести, приходит мне определенная мысль. Кошкин задумывается. В принципе, могли, если их там настолько много, что переполнены больницы. Здесь все-таки очень хорошие целители всегда работали, поэтому вполне может быть это и не студенты вовсе. ХМ, а уточните, что за неконтролируемые дуэли и при чем тут излишнее любопытство? Интересуюсь. Студенты же, подавая им тайну, договариваются о дуэли в полночь где-нибудь в неожиданном месте, и вот, группа реагирования не успевает к началу, и получается разное. А ведь есть и дуэльный кодекс, и дуэльные арены. Нет, в голове у студентов часто слишком затейливые представления о чести и достоинстве. А так как печати академии отличаются от лицейских, они дают больше свободы студентам, то и повреждения могут быть самыми неожиданными. Ну а книжники лежат. А почему книжники? Ну, потому что основные эксперименты, приводящие к странным серьезным травмам, которые быстро не лечатся, проводит, в основном, студенты углубленного теармага, исследователи аномалии, иногда артефакторы, но значительно реже. Все, книжники, все занимаются переложением идей на язык конструктов, совмещением нескольких стихий или понятий. Иногда это приводит к неожиданным результатам, как вы могли видеть по этажу в этом здании. Кстати да, на этот этаж я хочу посмотреть, усмехаюсь, вспоминая увиденное. Посмотрите еще. Уверен, что лаборатории так и не переносили. Там они и находятся. Вот у этих товарищей результаты бывают иногда очень непредсказуемые, часто сложно вылечиваемые стандартными средствами, хмурится Кошкин. Ладно, Максим, предлагаю двигаться дальше. Нужно закрепить выделенное вам жилье в общежитии, оно собственно рядом, указывает направление Кошкин. А потом в город, посмотрим адреса, что мне дали для вас. Общежитие сильно удивляет, 3 комнаты. Спальня, гостиная и рабочий кабинет, то есть фактически тот же набор, за который я в лицее доплачивал, здесь предоставляется просто так, по умолчанию. Неплохо тут живут студенты, присвистываю я, осматривая комнаты. Это правда, император не экономит на будущих магах, но почему нельзя остановиться только на этом жилье? Сами догадайтесь, даю подсказку, вашим вассалам, можно, давайте, попробуем, с легкой полуулыбкой предлагает Кошкин. Глава 17. Конечно, наставник, соглашаюсь. Ну а почему бы и не проверить свои догадки? Ну, смотрите, Максим, не дожидается моих слов Кошкин. Для начала, кто учится в академии, а кто учился в нашем лицее? У нас, в основном учились дети из боковых ветвей и, соответственно, слабые маги из различных слоев населения. Все правильно, кто учится в академии? Продолжаю я размышлять, она одна на империю, и дает что-то вроде углубленного образования, на самом деле их две, но вы правы, Максим, мало кто получает предложение посещать Тобольскую академию, и те, кто там учился, о ней не говорят, так что да, из размышлений вы ее правильно вычеркнули. Еще учтите, что большая часть мещан или крестьян идут по военному направлению, просто исходя из долгов к концу обучения, а там свои контракты. Хорошо. Киваю на слова Кошкина и продолжаю. То, в общем, из всех лицеев остается не такая уж и большая выборка. Давайте, делайте следующий шаг. Кто учится здесь? Ну, получается, что дети дворян, дети из сильных родов, или очень богатых людей, разгадываю я несложную загадку. Тем более это вроде бы даже загадкой не было никогда, а подразумевалось ценой за год обучения. Правильно, еще можете добавить талантливых целителей, это тоже отслеживает империя, но вы об этом знать не можете, кивает Кошкин. А теперь сделаем еще один шаг. Наш лицей в Смоленске 2 всем хорош, кроме одного, он глубоко провинциален. А здесь у нас академия, подхватываю, которая находится рядом с императором, и это столица. То есть здесь в том числе учатся наследники влиятельных родов империи. И какие мы выводы из этого делаем? Какие? Жить в общежитии можно, оставаться ночевать, девушку сюда водить, например, если она у тебя из студентов появится, или работать в этом месте, если удобно, никто даже полслова не скажет. Но что делают все наследники хоть сколько-нибудь влиятельных родов? Всегда на дни рождения, на большие праздники и вообще в произвольном формате, задает вопрос Кошкин, и сам на него отвечает. Да, устраивают приемы, это является неочевидным маркером, можно этого не делать, но и относиться к вам как к равному, тоже не будут, в лучшем случае, как к полезному дворянину, несмотря на весь ваш статус. Конечно же, этот маркер, один из множества, но с остальными вас обязательно подтянет Эльвира Леопольдовна. Она отслеживает в том числе и их изменения во времени. А устроить прием в трех комнатах, ну, сами понимаете, Максим, с сомнением оглядываю помещение. Да, соответственно, вам нужно место. Потому что приемы вам устраивать придется, вы можете это игнорировать. Никто вам ничего не скажет, но относиться будут как к мещанину. Это практически невозможно изменить, серьезно говорит Кошкин. Можно быть очень сильным магом, но при этом практически не взаимодействовать с обществом, в этом ничего плохого нет, но если вы хотели бы оставить себе больше степеней свободы, больше выборов, то стоит учитывать сложившиеся традиции. Я понимаю, если уж пришел в их общество, то постараться хотя бы узнать его устав. Да, да, хорошо сказали, именно так. Не обязаны его уставу следовать. Но если у вас цели чуть большие, чем личное самосовершенствование, и даже оно может быть усложнено, но мы этого коснемся чуть позже. Как это? Каким? Что от меня может не зависеть? Удивленно приподнимаю брови. Все пятна находятся под контролем сильных родов. В некоторых появляются странные ресурсы, которых нет больше нигде. И иногда именно эти ресурсы могут быть важны для вашего личного роста, пристально смотрит на меня Кошкин. Ну и, соответственно, сами понимаете, как-то придется договариваться. Можно за деньги, но некоторые вещи за деньги вообще не купишь. Например, какие? Ну вот, например, есть небольшой старый род, у которого очень маленькое пятно, вообще мизерное. Там всего километра 4 оно в диаметре. Ни одной аномалии, очень красивый кусочек чуждого леса. Только вот в этом пятне, почти в центре, растут 3 яблони. На них каждые 10 лет созревает по паре яблок. То есть 6 фруктов в десятилетие. Смешно, Максим. Но да, 6 фруктов. Яблоко омолаживает на 20 лет. Применять можно один раз. Как ты думаешь, дружат с этим родом? Я думаю, сначала должны были попытаться отобрать пятно, скептически хмыкаю. Это ты прав, отобрать хотели. Но, как ты понимаешь, они озаботились тем, что в случае, если погибает последний член рода, эти яблони не достаются никому. Ну да, это логично. Я бы тоже так сделал, Киваю, оценив предусмотрительность семьи. Ну вот именно поэтому они себя чувствуют достаточно уверенно. Потом будет нужно, расскажу тебе про них более предметно, но сейчас пока это не важно. И что, сильно омолаживает? Омолаживает. На уровне великих целителей, но только один раз. Слегка усмехается наставник. С учетом того, что к великим целителям очередь стоит на годы вперед, сам понимаешь, старые главы родов готовы на многое, чтобы получить такое яблочко. Другое дело, что яблок мало, и от болезней они не спасают, они только омолаживают организм. То есть это внешний эффект, не совсем внешний. В основном, как я понимаю, омолаживается каркас и мышечная ткань, кожа, вот это вот все. А более серьезные вещи, интересуюсь. Все же силу некоторых эликсиров я узнал на себе, почему бы не существовать подобным ресурсом. Это все-таки к великим лекарям. Они практически со всем могут справиться. Некоторые из них живут уже очень-очень давно. Интересно, действительно интересно, задумчиво произношу я. Но это просто мелочь, улыбается Кошкин. Я рассказал это просто как пример. А ведь есть еще и просто социальные связи. Вы основали боярский род. С точки зрения силы вы заявили о себе сразу же очень серьезно. И по-хорошему это бы неплохо так и поддерживать. Другой человек так заявить о себе попросту не сможет. Так что совершенно небольшие средства, которые можно вложить в приемы, могут дать вам все-таки больше возможностей в самом обществе. Аккуратно подбирает слова Кошкин. Я понял, Борис Васильевич. На самом деле, эта часть жизни абсолютно не актуальна была. К сожалению, Максим, в ближайшее время она будет уже актуальна. Потому что в первый же месяц от вас будут ждать каких-то действий, покачивает рукой наставник. Вы ничего не делаете, соответственно, мещанин. Это становится вашей визитной карточкой, мнение сложно изменить. Хорошо, я понял, Борис Васильевич. Киваю я. Просто не думал, что мне придется с этим столкнуться так рано, а устроить прием в общественном месте, например, в том же ресторане. Как раз к вопросу о маркерах, буду считать, что вы хотите делать вид, но не являетесь. Понимаете разницу? Да, безусловно, но я и не являюсь, хмыкаю. Но идею я понял, наставник, благодарю. Ну, для этого я и нужен большей частью, чтобы эти неочевидные моменты вам помочь увидеть, не только в магии, но и в жизни. Слегка улыбается маг. Ну, я вам скажу сразу, что если мы не найдем приемлемый вариант жилья в ближайшее время, то, в принципе, вы сможете воспользоваться моей родовой городской усадьбой. Поскольку вы мой ученик, это никем не будет порицаться. Только мне нужно вступить во владение. Это не быстрый процесс. Выходим из академии и садимся в поджидающий нас мобиль. Сегодня нужно посмотреть на 3 адреса. К сожалению, делегировать мы никому не можем. Да и это быстро. Хорошо, конечно. А почему 3 адреса? К сожалению, в том квартале, где было бы идеальным иметь свой дом, сейчас сдаются в аренду всего 3 адреса, и ни одного не продаются. Было бы больше, я бы слугу отправил сначала взглянуть, а так, мы сами справимся и не будем затягивать. Кошкин дает несколько указаний Степану, и мы двигаемся в сторону того самого богатого района. От академии он оказывается относительно недалеко. Проезжаем практически дворцы, почти все за невысокими или ажурными заборами. Везде есть парки, той или иной степени ухоженности. Везде дома стоят вглубь от дороги. Попадаются усадьбы по виду и нежилые совсем. Извините, Борис Васильевич, здесь могут быть заброшенные дома, интересуюсь я, разглядывая очередной темный особняк. Нет, Максим, заброшенных домов здесь не может быть в принципе. Как только представители рода знают, что они здесь не появятся, то дом консервируется с помощью магов, и усадьба очень долгое время может стоять сама по себе, уточняет наставник. Спрашиваю, потому что здесь во многих домах практически никого нет. Это бывает. Влиятельные роды обычно сидят в своих вотчинах. Здесь у них либо представители, либо когда собирается Боярская дума, собираются какие-то министерские совещания или каникулы, например. Только тогда они здесь появляются. Все-таки вотчина – это более укрепленные земли, чем усадьбы внутри города. Здесь все-таки есть определенные рамки, за которые нельзя заходить. Вот у себя на земле можно творить все что угодно, поэтому там представители старых родов себя чувствуют свободно, там каждый камень будет биться за них. Вы могли это увидеть у меня в поместье. И то, я совсем недолго зачаровывал территорию, меня еще и не было несколько лет. А представьте рода, которые на своей земле живут сотни лет и больше. что там у них на территории, только они сами и знают. Понятно. Поэтому здесь много так вроде как покинутых домов, оглядываю пустые особняки. Да, соглашается Кошкин. Первый же адрес сильно разочаровывает. Вот этот мы, наверное, даже смотреть не будем, морщится наставник. На самом деле дом очень похож просто на небольшой гостевой домик. То есть это одноэтажный трех-четырехкомнатный дом, очень милый, но для моих целей вообще не подходящий. Скорее всего, кто-то из владельцев соседних усадеб выделил участок в арендное владение, усмехается Кошкин. Кстати, о маркерах, такой способ заработать на грани приличий, это же родовая земля, этот Лен делиться не может. Но вот так обходит ограничения, это тоже способ подзаработать. Едем дальше. Интересно, но в какой-то момент, хм, разминаю руки и стараюсь запомнить место, которое проезжаем. Объезжаем все три предложенных дома для жилья, и все три не подходят под мои цели. Жаль, конечно, но они либо маленькие, либо крайне неудобные. «Довезете меня до канцелярии?» – спрашивает слегка расстроенный наставник. Видимо, он все же рассчитывал на этот район. «Да, конечно», – киваю, и мой провожатый тут же меняет маршрут. «Борис Васильевич, а я же могу подойти к этому вопросу формально, не так ли? Не все же рода, кто присутствуют в академии, имеют дома в этом районе. Здесь их не так чтобы много, а с жильцами студенческого возраста я вообще видел только 4 по всему пути. Да, скорее всего, вы правы, так и придется поступить. Я наведу справки. Хотелось, чтобы ваше жилье решало сразу несколько проблем, но раз не получилось, подойдем к вопросу чуть более формально, как вы и предлагаете. Степан почти уже выезжает из этого района. Повторяю мысленно путь, вполне смогу потом найти нужный мне перекресток и вернуться. Просто потому, что один из домов, совершенно пустой, внезапно пробуждает мое кольцо наследника. Глава 18. Со Степаном прощаюсь у гостиницы около богатого района. Мужик вообще не задает вопросов, не нужен, вот и славно. Тут же уезжает. На меня ему примерно наплевать, главное, точно выполнить порученное, а здесь к нему вопросов никаких. Он выполняет все очень точно, даже с инициативой. Примерно так я считываю фон у сопровождающего, и меня такое отношение устраивает полностью. Никакую гостиницу я, конечно же, не оплачиваю. Захожу за угол, и по пути погружаюсь в скрыт, да и невидимость с амулета накидываю заодно. Благо до того дома мне пройти недалеко. Проверяю, что у меня с собой, оказывается, практически все, ничего лишнего, но в то же время весь комплект защиты при себе. Переночевать же, как показывает прошлая ночь, спокойно могу у себя внутри пространства. Там, кстати, возможно и выспаться, никто не побеспокоит. До нужного перекрестка добираюсь очень быстро. Квартал, конечно, большой, но у меня нет цели посмотреть архитектуру и разные шпили. Моя цель, как показывает поле, вполне безжизненна и пуста. В нужном доме точно никого нет, буквально его обшариваю аспектом. Множество активных конструктов, но в основном на первом этаже и снаружи. Остальной дом словно скользкий в поле. Не могу ухватиться. Скорее всего, это как раз из-за консервации, о которой говорил наставник. Вся поверхность дома словно в тонкой пленке. Ладно, посмотрим, что с этим можно сделать. Главный вход встречает меня паутиной сигналок, причем поставленных совершенно разными людьми. Так что идти через главную дверь, кажется так себе мысль. Пока это не стоит делать. Любая суета около дома меня только отвлечет от цели, а значит, постараюсь не провоцировать. Обхожу поместье по кругу. Точнее, даже не дохожу до конца, небольшое дерево довольно удобно растет рядом с оградой. Та, конечно, низкая, да и перелезть через нее не составляет проблемы, но сигналки, касаясь ограды, точно задену защиту дома. Пока могу этого не делать, постараюсь и не делать. Так что, дерево, несложный прыжок, и я на территории поместья. Подхожу к зданию. 3 высоких этажа, огромные окна. Думаю, в самой усадьбе должно быть светло и легко днем. Гармоничный такой дом, в виде небольшого дворца. Кажется, владельцы не экономили ни на стройке, ни на защите. Вокруг десятки спящих конструктов. Нет их только на главной дороге от ворот до входа в усадьбу. Тоже в чем-то логично. Добрый гость по газону не пойдет. Но я и не гость. Усмехаюсь про себя. Правда, кто я, пока непонятно. Кольцо уже давно проявляется на пальце. Оно словно меня тянет внутрь. Чуть-чуть, но ощутимо. Иду не спеша и внимательно осматриваюсь вокруг. Ловушки дома не так страшны. Есть у меня некоторое подозрение, что они на меня и не сработают. А вот по поводу сюрпризов разных гостей я уже не уверен. Кроме защиты дома, вижу десятки чужих сигналок и ловушек. Кто-то заботится о том, чтобы сюда нельзя было зайти, или нельзя было нормально выйти. Аккуратно обхожу то, что вижу. Почти все конструкты положены так, что пройти банально не могу, не потревожив сигнальные нити вокруг дома. Да еще и в несколько слоев, видно, что техника выполнения совсем разная, ну отличаться конструкты друг от друга. Неприятно, но в принципе ожидаемо. Обхожу там, где могу, вокруг здания. Грустно, но свободный от чужих конструктов только третий этаж и крыша. На уровне второго этажа вокруг дома тоже есть сигналка, а вот выше, то ли не добрались, то ли посчитали излишним, непонятно. Но там, кроме консервации, и нет ничего. Вокруг дома свободное пространство, самое близкое дерево метрах в 20, так что трюк с деревом повторить не получится. Ладно, не проходят простые решения, пойдем сложным путем. Фиксирую десяток точек внимания на земле так, чтобы не задеть паутинки магических линий. Конечно, магия для пси прозрачна, но на всякий случай. Начинаю поднимать себя телекинезом. Технику в прошлой жизни использовал внутри помещения, да и сильнее я был на пару ступеней тогда, что уж там. Фиксировать себя по шести точкам на пространственных осях проще, чем только опираться на землю. Здесь я словно выстраиваю пирамиду, на которой балансирую сам. Неприятно и сложно. Сил тратится очень много, но на это можно не обращать внимания. На одного человека у меня кристаллов на долгие годы практики. Но все равно, никаких мне полетов в обозримом будущем. Не раньше, чем стану псионом Б-класса. Медленно поднимаюсь в воздух, опускаюсь на крышу. Пленка спокойно пропускает меня. Ну это и подразумевалось. Вряд ли консервация дома будет опасна для внезапно вернувшихся хозяев. С крыши, конечно, в дом залезть будет сложно, а вот чердака вполне. Аккуратно телекинезом поднимаю защелку. Сомневаюсь, что хозяева дома хоть раз появлялись на чердаке. Пыльно, пусто. Зачем он нужен, не совсем понятно, потому что здесь нет ничего, кроме слоя пыли. Аккуратно иду по чердаку, ищу вход внутрь дома. Темновато, так что зажигаю небольшой светляк. Кольцо внезапно сжимается, а рядом появляется силуэт старика. Похоже, обращаться к магии не стоило, кроме сигнальной сети, видимо, что-то еще реагирует на меня. Здравствуй, гость. Старикан четко смотрит на меня. Ни скрыт, ни невидимость его не смущают. Делаю пару шагов в сторону, но мерцающая фигура поворачивается вслед за мной. Ты поздороваешься или как? Спрашивает старик. Добрый день, говорю, не снимая скрытой невидимости. Ну вот, уже хорошо. Я вижу, что кольцо наследника тебя приняло. С сомнением говорит призрак. Значит, скоро в роду будет хозяин. Скоро возьмешь на себя обязательства рода? Пока не возьму, я даже не знаю, что за род отвечаю. Присаживаюсь на балку. Наблюдать за призрачной фигурой так удобнее, а она вроде бы не агрессивна. Кроме того, совершенно не ощущается полем, словно проецируемое изображение, не более того. Сигнатуры нет совершенно, но кольцо на тебе. Оно меня само позвало. Пожимаю плечами. Значит, точно приняла. Это хорошо. Гостевой доступ тебе предоставлен. В кабинеты не заходи, везде активирована защита. Доберись до управляющего кристалла, подтверди право принятия рода кровью. Гостевой доступ предоставлен на 3 часа. Не успеешь, будет активирована защита, а доступ обнулен. Следующая попытка через месяц. Выдав эту, без сомнения, важную информацию, старикан исчезает. Эй, подожди, мужик, ты куда? Удивляюсь. Вот вроде и признаки диалога показывал, а вроде и запись. Хорошо, теперь хоть можно спокойно идти вниз. Вряд ли это был розыгрыш для неожиданных гостей. Иду дальше по чердаку. Найденный люк отпираю телекинезом. Снимаю защелку изнутри дома. В магическом зрении не вижу никаких сигналок или каких-то других плетений. Похоже, старикан действительно освобождает мне путь. В стенах меня сопровождает легкое, буквально на грани фона оживления контуров. Все-таки за моим движением следят. Что же, это нормально, вообще-то. Причем ни невидимость, ни скрыт, похоже, дому не мешают. С другой стороны, за мной могут следить опосредованно, ну там, давление на пол, перемещающийся объем воздуха, да еще с десяток параметров. Просто люди такой развитой паранойей не обладают, а вот охранной системе усадьбы, по определению полезно. Прохожу по темным коридорам. не встречаю ни одного портрета. Это меня хотя бы на что-то могло натолкнуть. Но в кабинеты попросила привидение не соваться, а в коридорах довольно пусто. Коридоры на третьем максимально утилитарные. Очень дорогая обивка, но не более того. Комнат немного, но это было понятно по внешнему виду дома. Второй этаж должен быть чуть побольше, а первый этаж и того больше. Но именно на первом должны быть разные нежилые помещения, и мне, похоже, нужно искать именно дорогу к подвалу, раз об этом говорил старик. Аккуратно опускаюсь по найденной лестнице на второй этаж, спокойно иду по коридору. Темно, слегка подсвечиваю себе магией путь. Все равно, до ощущаемых мной полем десятков конструктов еще далековато, так что спокойно прохожу по темному этажу. В ровном свете светлячка оставленные хозяевами вещи бросают довольно причудливые тени, словно живые, они сопровождают меня всю дорогу. На первом этаже оставлено довольно много всякой мелочи, и стулья не у стен, и столики с комплектами кресел встречаются в центре пространств. Разные стойки, просто оставленные коробки, в темноте понять, мимо чего я прохожу довольно сложно, а светлячок не дает достаточно света, чтобы осветить стены. Ориентируюсь только на восприятие. Оно не обманывает, конечно, но все же не совпадает с той картинкой, которую рисует воображение. Огромные пространства. Думаю, когда оживает дом, здесь фантастически красиво. По крайней мере, выхваченные светом куски стен на это намекают. Наконец, добираюсь до спуска в подвальные помещения. Все, как я и подозревал, десятки наложенных друг на друга сигнальных нитей, настороженные ловушки, и все это не имеет никакого отношения к охранной системе дома. Я прослеживаю за нитями, они даже не соприкасаются. Да и ставили их человека три разных, слишком оно все отличается. Прикидываю, смогу ли я пролезть, и спокойно отбрасываю эту мысль. Даже начинать не стоит. Пройти через это месиво попросту невозможно. Проходит всего минут 20 из выделенных мне 3 часов. Запоминаю расположение магических линий и ловушек. Дается сложно, но это все же не конструкт. Здесь все более прямолинейно. Вызываю портал. Максимальное ускорение. Выхожу на песок арены. Накидываю запомненное в натуральную величину прямо в пространстве лабиринта. Уважаемый хозяин лабиринта, есть ли у вас в обучении что-нибудь по взлому ловушек? Задаю вопрос в воздух. Сзади опять появляется голем. Я уже не удивляюсь. Есть кое-что. Какие конкретно ловушки тебя интересуют? Спрашивает он. Киваю на нарисованную схему того, что я запомнил на этаже. Вот здесь несколько десятков ловушек, как я понимаю. Они все перекрывают друг друга, все магические. Техномагических я не видел. Может быть, просто не нашел или не отследил. Еще 10-15 сигналок. Не знаю, спровоцируют ли они что-то, если задеть. Что мне можно с этим сделать? Интересуюсь я. С этим, хмурится голем. С этим ничего особо не сделаешь. Можешь только активировать их и уйти, или плюнуть и уйти, или просто уйти, смотря что тебе ближе. Нет, мне необходимо попасть в другую сторону, решительно отвечаю я. Да, неожиданное желание, но хорошо. Что ты от меня хочешь? Есть ли возможности вскрыть эту систему безопасности? К сожалению, ты не знаешь, какие здесь модули используются, какие настройки. Поэтому именно как систему безопасности ты ее вскрыть не можешь. Ее можно только обмануть, потому что, видишь, они все перекрывают друг друга. Это ставили мастера своего дела, объясняет голем, осматривая нарисованную систему. У меня, конечно, есть похожие наработки. Ну и наблюдал я много. Но ты должен учитывать, что ко мне все-таки попадают маги не совсем той специализации. Теоретически, сколько у тебя времени на это? Спрашивает голем. Не больше 2 часов реального времени, то есть около 10 часов нашего, говорю я. Ну что могу сказать? Разводит руками голем. Научиться чему-то путному ты здесь не сможешь. Просто никак. Научиться взламывать магические ловушки за 10 часов – это из разряда невозможного. Извини, если ты что-то другое хотел от меня услышать. Глава 19. В принципе, если подумать, это даже логично. Маги, которые попадают в лабиринт, они все-таки большую часть времени такими делами не занимаются. Здесь же, в общем-то, сдают экзамены и получают какую-то специализацию. То есть сильные маги здесь бывают довольно редко, и я сомневаюсь, что такие занимаются именно взломом ловушек. В принципе, даже нет такой идеи, да и не думаю, что есть какие-то экзамены по взлому магических структур. Ну да, понимаю, бормочу я, расхаживая по арене. автоматически мну в руках кусок серебряного сплава. «Я тебе могу предложить только то, что придумал сам», — говорит Галим. «Но оно совершенно не похоже на то, что ты здесь сейчас нарисовал. То есть я создаю ловушки или ставлю сигналку не настолько заметные, да и принцип другой. Так она и незаметна, просто я ее вижу другим зрением», — возражаю я. «Ну, скажем, в очках артефактора это же тоже увидеть можно», — пожимает плечами Галим. «Не знаю, у меня их нет с собой», — отвечаю. «Ну вот, а взломщики всегда что-нибудь подобное имеют при себе, это же логично. Поэтому все-таки, здесь рассчитано либо на человека, не ожидающего подобного в коридоре, то есть на хозяина, и тогда все заинтересованные будут знать о его присутствии. Ну и, соответственно, ловушки тоже настроены именно на пришедшего возможного хозяина. В обычном зрении там какие-либо признаки есть?» «Нет», — отвечаю, — «там даже пыли нет. Чистый пустой коридор, темноватый, но не более того». «Ну вот, то есть здесь либо на хозяина, либо, если на других взломщиков, то там должна быть какая-нибудь структура, которая не позволяет работать только с внешними линиями сигналки. Я бы поставил что-нибудь на неизвлекаемость, чтобы нельзя было снять первый слой этой паутины, не потревожив следующий», — показывает рукой Галим. «Ну а густо так, чтобы не было возможности хоть как-то обойти». Осматриваю нарисованную схему. «Ну, вообще Галим прав, все линии и слои сигналок соединены между собой. Видишь, здесь ставили трое магов», — Галим поворачивает схему. «Все трое перекрывают возможные векторы движения практически любого человека. Худого, тонкого, высокого, низкого, без разницы. Здесь, кажется, даже собаку не пропустишь. Слишком маленькие расстояния. Этот слой полностью запитан от следующего, а тот от третьего. Накопители же вообще в конце коридора. И, несмотря на три разных почерка магов, думаю, работали они на одного и того же человека. Все запитано от тех же линий накопителя. Не знаю, какие здесь ловушки, ты их не срисовал, но я почти уверен, что активация первого же слоя приведет к атаке». «Да, я тоже в этом практически уверен», — киваю я. «Иначе смысла городить всю историю нет. Так что рассчитывать на взлом, я думаю, не имеет смысла. Тебе нужно рассчитывать либо на обход, там не получится обойти, это коридор спуска в подвал. То есть, соответственно, копать тоже не прокопать», — слегка вздыхаю. «Хм, но в этом случае идея плюнуть и забыть становится не такой уж глупой. Не могу, мне нужно попасть туда. Это шанс узнать, что случилось с моими родственниками, или хотя бы кто я такой. Потому что пока я только приближаюсь, но нормальных данных почти не получается добыть. Сочувствую, но тогда только входить, не переживая за последствия. Обмануть систему за десяток часов ты не сможешь. Ничего другого не придумаешь». «Обманывать, это как?» — настораживаюсь я. «В смысле, как, если ловушки признают тебя за своего и пропустят или вообще не заметят? Наверняка у этих конструктов должен быть код свой, чужой. Интересная идея, но да, это вряд ли. Так, давай подытожим. У тебя, скорее всего, возможности пробовать войти несколько раз нет, и ты не хочешь, чтобы тебя обнаружили?» «Пробовать, нет. Думаю, попыток не будет. А вот на обнаружение уже, в принципе, наплевать. От людей, если их будет слишком много, я совершенно спокойно скроюсь. А если их будет немного, то они не сильно страшны. Слишком цель за этими ловушками для меня важна. Вряд ли ловушки настроены так, чтобы уничтожить весь дом. Ведь тем, кто их ставил, нужен подвал». «Я так понимаю», — уточняет Галим. «Я тоже так думаю». «Ну и чего ты тогда думаешь? Отойди подальше, спровоцируй срабатывание всего остального, который там есть. Потом дальше пройдешь. Все равно быстро никто не появится», — говорит Галим. «Ну да, скорее всего, придется так и делать. Хотел избежать обнаружения по возможности. Но раз другого пути не вижу, пойду напролом. Забираю с собой кусок неймаля и вываливаюсь в обычный мир. Отхожу метров на 20 в коридоре. Запускаю абсолютный щит. Аккуратно завожу телекинезом сплав в линии сигналок. Наблюдаю за присутствием магии во всех нитях сигналок. Сплав серебра спокойно проходит внутрь паутины, не нарушая ничего. Касается сигнальных нитей и проходит сквозь них. Неожиданно. Задумываюсь. В принципе, когда ректор говорил об идеальной проводимости магии этого материала, я как-то не подумал, что можно использовать это так. Вытягиваю кусок сплава в тонкий шнур длиной в полметра. Провожу концы между лучами. Ничего не происходит. Луч проскакивает сквозь материал, но прерываться даже не думает. Он его словно бы не замечает. Вроде бы неудача, но это меня наталкивает на мысль. Встраиваю в получившийся длинный, тонкий провод свое желание, чтобы магия предпочитала именно этот материал. На удивление, это не до конца четкое пожелание ложится на материал, как будто он для этого и создан. Совершенно без сопротивления. Пробую постепенно прервать линию получившимся артефактом, вводя его аккуратно на всю длину, а потом изгибая в пространстве. Магия послушно уходит в этот провод. Следующие такие же тонкие нити делаю с пожеланием ускорить течение магии в нитях раза в два. И даже такое неточное желание легко ложится на материал. Соответственно, прикидываю размеры, чтобы провода было примерно в два раза больше, чем расстояние от точек прерывания. Сомневаюсь я, что у магов мысль дошла до датчиков срабатывания. Ну не меряют здесь скорость магии, она просто есть. Так что точность со временем вряд ли важна, а вот непрерывность линии, думаю, да. Пробую и с нитями, и все прекрасно получается. Магия послушна и даже как-то легко течет сквозь сплав, позволяя изгибать провод в любых направлениях. Что же, отлично. Завожу еще 4 таких артефакта и фактически формирую вход. Преодолеваю весь комплекс ловушек, не заставив сработать ни единой линии. Оборачиваюсь и аккуратно сматываю все сляпанные артефакты. Я пока не очень понимаю, что создал. Вот только появляется подозрение, что подобные эффекты применимы в несколько более сложном контексте. Кроме меня, вряд ли бы кто-нибудь такую штуку смог сделать. Усмехаюсь. А ведь получившиеся нити артефакты, по идее, неплохая основа для какого-то артефакта защиты, как громоотвод. То есть я сейчас фактически создал основу негатора, например, причем практически любого размера, было бы столько сплава, сколько у меня есть, и это как минимум. А так, защита, автоматическая зарядка накопителей, и это только то, что приходит навскидку сразу. Качаю головой, очередные гвозди очередным микроскопом. Ладно, двигаюсь дальше. Если дальше что-то есть, то боюсь, этого я просто не вижу. Весь коридор слегка светится в зрении. Система защиты поместья поддерживается в активном виде. Это и понятно. Рядом магические конструкты, и неконтролируемые домом. Они же постоянно фонят магией. Ну вот, перехожу в другую сторону и выдыхаю. Все-таки моя смешная схема сработала. Покачиваю головой. Надо же, сам в это не верил. На коленке же собрано. Сворачиваю провода в клубок. Мне кажется, эти штуки еще каким-то образом пригодятся. Единственный минус, моя магия тоже пытается идти сквозь этот материал, создавая такой небольшой локальный неприятный эффект пиявки, хотя на негаторы не похожи. Интересно, приходит мысль, а это значит, в практически безмагическом мире можно создать сеть на большую площадь из этого материала, и внутри сети она будет втягивать в себя, если сделать направляющие внутри сети, она будет создавать повышенный фон, постоянный в нужной зоне. Это тоже крайне интересное свойство, но мне сейчас опять-таки не до него. Снова вызываю арену. Слушай, хозяин лабиринта, обращаюсь к сущности. Я у тебя здесь небольшой артефакт оставлю, немного опасный, как мне кажется. Точно не сильный, но все-таки, если у тебя временное повышение фона будет раза в два, в конкретном месте, тебе очень важно это будет, это может сказаться на твоей стабильности. Снова появляется голем. Что-то интересное ты изобрел, с легким недоумением смотрит на меня. Я чувствую направленное внимание. Сам удивляюсь, на коленке сляпал, пожимаю плечами. Нет, не будет. Это интересно посмотреть, но довольно точно могу сказать, что не будет никак сказываться на стабильности. У меня в десятках кусков миров есть такие, где магия сильнее, где магия слабее. Есть и где магия течет неравномерно. Я с этим знаю, как справляться. Хорошо, тогда я это брошу здесь, скидываю клубок на арену. Голем дотрагивается до клубка веревок и тут же рассыпается. Неожиданный поворот, удивляюсь я. Рядом появляется еще один голем, точно такой же. Ну почему неожиданный? Плетение нарушается, и магическая кукла тут же разрушается. Это нормально, говорит он. Основы артефакторики. Я, собственно, это и хотел проверить. Быстрая реакция на материал. Перехватить управление не получается пока. Ты иди, иди, поэкспериментируй. Не переживай, никакие твои вещи не пропадут. Киваю и выхожу из своего пространства. Я уже начал называть этот кусок арены именно своим. Привыкаю. Коридор с уклоном вниз, спокойно прохожу. Фактически система защиты реагирует на кольцо наследника всего один раз и, удовлетворившись результатом, пропускает дальше. Фактически коридор небольшой. с четырьмя закрытыми кабинетами, на всех те же самые конструкты, про которые предупреждал призрачный старикан. За очередным поворотом упираюсь в тупик с единственной доступной мне дверью. Конструктов ни на ручке, ни по периметру нет, но есть конструкты рядом с замками. В принципе логично. Подношу руку. Еще одна секундная проверка, и дверь словно на мгновение вспыхивает в другом зрении и тут же открывается. Кажется, мне сюда. Захожу в абсолютно белую комнату с небольшой колонной посередине. Дверь сразу же после прохода закрывается за мной. Снова появляется призрачный старикан. «Приложите руку к колонне», – ожидаемо говорит он. Глава 20. Осматриваюсь. Я захожу в совершенно белую комнату. Здесь непонятно, где стены переходят в пол или в потолок, и даже дверь, которая закрылась только что за мной, встает на свое место как кусочек пазла. Никаких щелей между стенами и дверью я тоже не вижу. Такое у меня создается ощущение, что нахожусь совершенно в белом свете. Опять же нет источников света, как будто бы светится все вокруг и со всех сторон. То есть нет ни теней, нет ничего, за что может зацепиться взгляд, кроме стоящего рядом призрака деда и колонны. Ощущение, что я стою в матовом светящемся облаке. «Положите свою руку на колонну», — повторяет призрак. «Собственно, я за этим сюда и шел». Получается, кольцо аккуратно тянет именно к этой колонне. Кладу руку. Я успел, я не слишком следил за временем. Я успеваю обратно вернуться? Нет, ты уже не успеваешь, извини. Совершенно не следил за временем, видимо, пожимаю я плечами. Гостевого доступа тебе вполне хватило. Совсем не так, как предыдущие попытки. У меня не было предыдущих попыток, удивляюсь я. Я знаю, это не ты был, но все равно человек с кольцом друга семьи пытался прорваться сюда, поясняет старикан. И как видишь, система пока работает, магия пока есть, у него не получилось, спокойно отвечает старикан. То есть все-таки он, кажется, думающий, только все равно его сигнатуры я не чувствую рядом. Слушай, а ты где вообще находишься? В лоб спрашиваю призрака. Здесь, с тобой нахожусь. Не, здесь со мной находится твое изображение, это точно, это я понял. А сам-то ты где находишься? Уточняю я. А этого я тебе не скажу, усмехается старикан. Мне даже такое псевдосуществование вполне себе дорого. Станешь главой рода, сам расскажу, но не раньше. Как интересно все, удивляюсь я. Ладно, ты будешь долго медлить? Прикладывай уже руку. В принципе, да, действительно, прикладываю руку к колонне. На ней очень удачно, словно вдавлена человеческая ладонь. Вот как раз на это место и прикладываю. На секунду всю руку словно пронизывает магическими нитями. «Все, можешь убирать», — говорит старикан. «Я так даже укол не почувствовал». «А почему ты должен почувствовать? Это же моя. Зачем наследника пугать такими вещами?» Словно бы смеется старик. «Ну что, наследник, я поздравляю тебя, ты теперь зафиксирован в системе как исполняющий обязанности главы рода, в качестве местоблюстителя главы. Подожди, ты же говорил, что когда я стану главой рода, тогда тебе все расскажу», возражаю я. «Я тебя не обманывал. Обманывать я не могу, технически. Сейчас главой рода ты стать не можешь, потому что глава рода жив. Он пропал без вести, по моим данным, порядка 15 лет и 6 месяцев назад, но он точно жив. Будут нужны точные данные, сообщу точно. Духа вообще почувствовать не могу, поэтому приходится ориентироваться на мимику. А ведь это изображение, и он этого не скрывает, то есть картинка может быть любая. При этом существо явно думает, это раз и может манипулировать правдой, это два. Ну посмотрим. Пока агрессивных действий в мою сторону за ним замечено не было. Интересно, медленно говорю, я являюсь его. Да, ты являешься прямым наследником, единственным его ребенком, кивает старикан. А моя мама? Спрашиваю я, затаив дыхание. Здесь я ничего не могу тебе сказать. Она была из другого рода, ко мне не присоединена. Жива ли она или нет, я не знаю. Извини, тут вряд ли. Так, тогда у меня вопрос. Я могу использовать родовой дом? Вообще, конечно, можешь, если хочешь. Просто, насколько я знаю человеческую юриспруденцию, наследником тебя не признают, и дом постараются отобрать. То есть с магической точки зрения для рода ты слово главы, и род нуждается в тебе, в твоих разрешениях. За 15 лет накопилось очень много того, чему нужно дать ход. Но официального признания ты сейчас не добьешься. Дом, я бы на твоем месте пока не использовал. Почему? Как я уже сказал, Твоя мама не была подключена к моей системе. Данных на нее у меня нет. Я не знаю, как связаны Игорь Высоков, твой отец и глава младшей ветви рода Тобольских князей, и твоя мама. При этом, ты точно его сын и единственный потомок, теперь зафиксированный в системе и принятый магией. Так что советов дать не могу, но уверен, что данные нашей системы имперскими чиновниками не будут приняты во внимание. Только думаю, что если бы они были связаны официальным браком, я бы об этом знал, как минимум по косвенным данным. То есть я бастард, не сильно удивляясь, фиксирую я. В общем, эта идея лежит на поверхности. И сейчас она для признания в империи уже роли не играет. Я уже основатель боярского рода. Но вот с вопросом собственности и исчезновения рода это не поможет. Но дух слегка удивляет. Для Тобольского княжества, нет, там не имеют значения имперские условности. Но туда тебе еще попасть надо. А что там попадать? Город известен, я видел, там крупный порт, интересуюсь. Город, это не княжество, это общий с империей город. Княжество не там, спокойно говорит призрак. А где, уточняю. А вот это я не могу сказать, отрицательно качает головой дух. Туда не все могут попасть. Тот, вроде как друг дома, пытался. Но от личной силы эта возможность уже давно не зависит. И что ты мне можешь посоветовать? Ничего. Я об этой части жизни рода не имею права распространяться. Это прямой запрет моих создателей. Возможно, сможешь найти ответы в рабочем кабинете, но я бы не стал и на это рассчитывать. Но ведь домом я пользоваться не могу, с легкой досадой говорю вслух. Ну почему, можешь, педантично повторяет призрак. Просто я бы тебе не советовал, и кабинет не в этом доме. А где, удивляюсь, в кабинете, это сложно объяснить. В другом месте, слегка запинается дух, все интереснее и интереснее. Так, ладно, ну да, а ты вообще кто? Я вообще в каком-то смысле дух-хранитель рода Игоревых, продолжает старикан. Так, давай начнем сначала, дух-хранитель рода Игоревых. В каком смысле, и почему Игоревых? По имени основателя рода, что я у тебя клещами это вытаскиваю. Расскажи, пожалуйста, что за род и почему все в таком запущенном состоянии. Ну и на закуску, в каком смысле, дух-хранитель? Я о существовании таковых в имперских родах не слышал, удивляюсь. Призрак разводит руками. Начну с конца, наверное. Я вообще только про двух таких знаю. Может быть, есть еще, но не уверен. Этой информации у меня нет. Ты что-то вроде искусственного интеллекта? Что это такое? Я не искусственный, вполне живой, очень слегка, но вроде как обижается старикан. Просто дух с памятью жившего человека. Уже интересно. А какого? Наследник, может, перейдем в рабочий кабинет? Тебе там удобнее будет, убеждает дух. Да и оттуда сможешь спокойно вернуться, куда тебе будет нужно. Хорошо, соглашаюсь. Куда пойдем? Приложи снова руку к колонне и позволь кольцу донести до тебя информацию. Прикладываю руку к колонне. Замечаю, что в разум мягко, но настойчиво стучится тот же самый запрос, который я уже наблюдал в первое мое использование имперского телепорта. Перемещение активировано. Задайте точку. Получаю я оформленную короткую и холодную мысль. Похоже на то, будто я сам вспоминаю эти слова, но свой разум контролирую хорошо, и чужую мысль на поверхности разума от своей я отличаю. Это как раз не очень человеческое, хотя смысл оформлен максимально четко, потому появляется такое ощущение неестественности. Вокруг колонны в воздухе разворачивается схематическая карта с парой десятков точек. Это что, уточняю у старикана, уже догадываясь об ответе. Смотря, что ты видишь, флегматично замечает дух. Судя по запросу к системе, кольцо должно было развернуть тебе транспортную карту. Выбирай четвертый номер, он точно тебе доступен. Я так понимаю, это карта телепортов, уточняю. Да, карта телепортов. Но тебе доступны не все, соглашается старик. А карта телепортов каких, которые доступны нашему роду или вообще карта телепортов империи, уточняю. Все телепорты империи доступны нам. Мы одни из создателей, не на главных ролях, безусловно, на главных ролях князь Тобольский и его отец, граф Высоков, но мы одни из, а я, так один из инициаторов этого проекта, ты, каким образом, я один из создателей, точнее не я, а мой прототип, спокойно замечает дух, в каком смысле, сложная история, в каком-то смысле мой разум был дублирован на нескольких хранителей семьи, насколько я знаю, он был дублирован минимум дважды. То есть технически мы, конечно, не являемся тем человеком, с которого снимали копию, но мы думаем так же, действуем так же, за исключением тела. Конечно, развитие копий почти останавливается. Все-таки мы духи и развиваемся, после получения разума, значительно медленнее, нежели люди. Так, то есть ты сейчас копия создателя телепорта, и тебе доступна его память? Да, за исключением технических моментов, которые являются тайной князей. Поэтому, как устроены телепорты, я тебе рассказать не могу. Могу только строить догадки и теории, но не факт, что они рабочие. У меня просто нет доступа к памяти прототипа с определенного момента. Но предлагаю разговоры продолжить в другом месте, говорит призрак. Твое время, как у гостя, закончилось, и твой статус обнулился. Вернуться через дом ты уже не сможешь, а новый статус нужно подтвердить в кабинете основателя. Это недолго. Собственно, такая же процедура, как и здесь, безболезненная. Потом сможешь пользоваться любыми доступными тебе платформами. Как это сделать? Все так же, мысленно произнеси номер. Можешь вслух, это не важно, потом подтверди намерение. Все, больше ничего от тебя зависеть не будет, спокойно дает инструктаж призрак. Хорошо, соглашаюсь. Мысленно произношу 4. Карта тут же разворачивается 4-м номером и предлагает подтвердить. Удивляюсь продуманности. Подтверждаю. Карта мгновенно пропадает. До перемещения остается 3, 2, 1. Глава 21. Вокруг меня на секунду возникает стена хаоса. Она полностью закрывает обзор со всех сторон. Свое восприятие я успеваю свернуть до момента перемещения. На секунду оказываюсь внутри очерченного возможным. Точно такая же белая комната, как и та, из которой я только что переместился. То, что переместился, уже чувствую аспектом. Сейчас восприятие показывает вокруг плотный камень на расстоянии метров 20 вокруг. Только небольшой коридор с той же стороны, откуда я пришел, ведет куда-то вверх. Рядом появляется призрак деда. «Давайте пройдем в кабинет главы рода», — вежливо предлагает он. «Давайте, соглашаюсь. Где я нахожусь? Я не могу вам сказать», — не говорит призрак. «Нет, я понимаю, что это место где-то внутри горы, я это уже чувствую, но где конкретно?» «Пока не понимаю». «Удивительно», — говорит призрак, но внешне совершенно не удивляется. «Ваше восприятие и чувство пространства делают вам честь. Дверь открывается при моем приближении совершенно самостоятельно. В этот раз не нужно никуда прикладывать руку. Очень похожий коридор, разве что, немного по-другому оформлен. Здесь очевидно, что коридор каким-то образом вырубали в породе, потом обрабатывали, и стены представляют собой отполированный камень. Немного прохладно, но не более того. Видно, что здесь поддерживается оптимальная для человека температура. «Прошу вас наверх», — приглашает дух. «Ну, собственно, никуда здесь не свернуть, только прямо пройти и можно». По мере продвижения наверх коридор немного изгибается, подводя постепенно к поверхности горы. Через десяток-другой метров коридора уже чувствую, что меня от открытого пространства отделяет несколько десятков, а потом все меньше и меньше метров породы. «Мы пришли», через одну минуту констатирует очевидный призрак. «Приложите свою руку еще и сюда», показывает. «Прикладываю руку на вход, и здесь происходит то же самое, что происходило, когда я в первый раз приложил к колонне руку. Также на секунду руку окутывает магией. Вы зарегистрированы в системе, и ваш статус подтвержден». Спустя пару секунд говорит призрак. «Все, мне больше никуда не надо?» «Нет, все, этого достаточно», соглашается призрачный дед. «Незачем делать несколько раз одну и ту же работу. Повторная проверка – это минимальный тест на свободу передвижения. Сюда вас переносит все равно только одного, так что если вы были под контролем, то здесь его точно нет». «Нет, не был», отрицательно качаю головой. «Хорошо, я и не сомневался», старик соглашается. «Проходите в кабинет, пожалуйста». Проснувшиеся конструкты системы безопасности в стенах тут же засыпают вновь. Их я вижу с самого своего появления в этом месте. Но активных действий они не совершали, но был готов ко всему. А теперь систему можно спокойно совсем игнорировать. Открывается дверь. Кабинет из нескольких комнат, насколько я могу ощутить своим аспектом. Видимо, здесь глава рода иногда и оставался ночевать, поскольку есть спальня, но в основном это именно рабочий кабинет с видом на горы. Так что мое предположение, что кабинет находится где-то в горах, оказывается верным. Из окна открывается прекрасный вид на заснеженные пики. В то же время ни давление, ни температура не отличается от столичного. Так что думаю, что сами помещения абсолютно изолированы, и выхода, кроме как из окна, Скорее всего, в горы нет. Мне сейчас и не нужно. Вы говорили, что я смогу потом переместиться, куда я захочу. Да это правда. В пределах портальной сети, куда вы захотите. Но ведь тогда логи перемещения будут доступны имперским служащим, уточняю. Нет, не обязательно. Если дадите такой приказ, ваши логи будут заменены на те, которые вы захотите. Призрак спокойно разъясняет мои возможности. Интересно, то есть у меня мастер-ключ? Да, в каком-то смысле у вас мастер-ключ кольцо наследника. Соглашается дед. Кольцо настроено на вас, в системе же ему присвоен почти максимальный статус. Люди, которые могут оспорить ваше распоряжение, это князь Тобольский и император. У них полный доступ. Так, понятно. То есть отсюда я выйти могу порталом куда угодно. Да, все правильно поняли, господин. Призрак становится крайне официальным. Продолжайте в предыдущем стиле общения, мне так удобнее, все-таки вы значительно меня старше. Да как скажешь, тут же говорит старикан. Как зовут-то тебя, наследник? Зови Максимом, я привык. Как это не твое имя, удивляется призрак. Не знаю, я помню только последние полгода из своей жизни. Ну мне ты ограниченно дееспособным не кажешься. С легкой тревогой говорит призрак, я и не являюсь таковым. Давай тогда введем пару новых данных. Ты, я так понимаю, особенно за внешними событиями не следишь, это правда. Я же дух, не человек, мне и следить-то нечем. Разве что какого-нибудь человека обязать в будущем мне рассказывать, что происходит, как глава делал. Я все же анализирую быстрее и не устаю. Так что функции администратора и секретаря я у главы все время выполнял. Вот и хорошо, тогда давай начнем сначала. Род Игоревых. Это младший род княжеского рода князей Тобольских. Правильно? Да, это так. А почему он такой маленький? Можешь рассказать хоть что-нибудь про этот род? Да здесь особо рассказывать нечего. Наш князь усыновил Игора, когда еще не был князем, но уже был бароном. И поскольку Игор уже был взрослым ребенком, а у князя был свой ребенок на подходе, то Игора выделили в свой младший род. Без права наследования, естественно. Но главе это и не интересно. Он исследователь и... В общем-то, очень и очень хороший артефактор, но вы это знаете. Вы же, я так понимаю, нити магии тоже видите? Да, вижу. Вот именно эта редчайшая особенность позволила главе стать отличным артефактором. В группе с князем Тобольским и графом Высоковым, отцом князя, они доработали портальную сеть так, что теперь платформы перемещения ставят в почти все крупные города. Видеть магию – это редкость, но все же известная особенность. Да, во время войн, лет 200-300 назад, всех видящих извели под корень, и тогда их было немного, но во время войн видеть ловушки и атаки – большое преимущество над противником, так что они были одними из первых целей для уничтожения. В новой истории вы второй, кто мне теперь известен, с такой особенностью магического зрения, а очки артефакторов, они показывают, к сожалению, далеко не все, уточняет старик, но это я и сам знаю, по опыту. Ладно, тогда давай тебе немного о себе расскажу, чтобы ты скорректировал советы, раз уж ты секретарь и администратор. В общем, я основатель своего боярского рода и во мне заинтересован император. Благодаря Рысевым император сейчас контролирует Боярскую думу, и пока у рода нет наследников, моя жизнь для Михаила Александровича важна. Михаил Александрович еще у власти, а что ему будет? Я так понимаю, что он целитель не слабый, он сам себя еще и лечит. Ну да, и дочки у него тоже целительницы и менталисты, те еще девочки. Аккуратнее с ними, в свое время Игорь от них побегал. Интересно, принимаю к сведению. В общем, я бы просто хотел сказать такую вещь. Я закрыл вопрос с личной безопасностью. Убить меня сейчас очень сложно. Кроме того, я не выгоден императору в качестве подсудимого, или хоть как-то ограниченного правами субъекта. Так что я думаю, дом все-таки использовать смогу и отобрать у меня никто его не посмеет. В собственности рода не только дом. Здесь есть чита и арендные площадки, от которых поступает плата, доли заводов. Сейчас некоторые производства без подписи главы работают, например, на честном слове, и ни о каком нормальном развитии речи не идет, рассказывает призрак. И тут же предвосхищает мой вопрос. Все документы здесь есть. Хорошо, соглашаюсь. Но сначала я аннулирую доступ нашему другу семьи, который прорывался в комнату управления. Это возможно сделать? Конечно, твои решения сейчас – решение главы. Вот здесь за столом управляющий амулет. Кольцо – это ключ. Откидывается панель, под которой обнаруживаю выдавленный отпечаток руки, как на колонне. Это первое. Кладу руку.